Наши дни. 4 января. Кэтрин. Поначалу Кэтрин двигалась ощупью, боясь, что Кэндис заметит свет ее фонаря и бросится в погоню. Да и в любом случае никому не понадобится много времени, чтобы ее настичь. А значит, она должна действовать как можно быстрее. Коридор, в который она, улучив момент, юркнула, был длиной футов 20 или чуть больше, и полого уходил куда-то вниз. Каменные стены сочились сыростью, которая собиралась на полу, в небольшие лужи, на которых Кэтрин то и дело оскальзывалась. В очередной раз, едва не упав, она была вынуждена еще больше замедлить шаг и теперь едва брела, придерживаясь рукой за стенку и переступая через невидимые в темноте камни. Скорость, с которой она теперь перемещалась, страшно ее нервировала. Не добавлял Кэтрин уверенности и тот факт, что она даже не представляла, куда идет. Ей нужен был портал, но где именно он находится, она не знала. А главное, из записок Сары, которые она прочла очень внимательно, вовсе не следовало, что портал был каким-то конкретным местом, комнатой или коридором в подземелье под чертовыми пальцами. Кэтрин склонялась к мысли, что само подземелье и есть портал, и что ритуал пробуждения спящих можно проводить в любом месте. Но полной уверенности у нее не было, а рисковать она не хотела. Добравшись до места, где коридор сворачивал, Кэтрин остановилась, чтобы перевести дух. Сзади доносились голоса ее спутниц, но они были достаточно далеко, к тому же они, похоже, пока не заметили ее исчезновения. Кроме того, за изгибом коридора они не могли бы увидеть свет, и Кэтрин включила фонарик. В первое мгновение яркий свет ослепил ее привыкшие к темноте глаза, но потом она поняла, что добралась не до поворота, а до развилки. Немного поколебавшись, она свернула налево. Буквально через несколько шагов потолок коридора опустился так низко, что ей пришлось ползти на четвереньках, а еще футов через 6 Кэтрин уперлась в глухую каменную стену. Пятясь задом, поскольку развернуться в тесном пространстве было совершенно невозможно, она вернулась к перекрестку и пошла по правому тоннелю. Второй проход оказался довольно извилистым. Он сворачивал то налево, то направо, становясь порой настолько узким, что даже Кэтрин при всей ее худобе приходилось протискиваться боком, держа куртку и рюкзак в руках. Несмотря на то, что теперь у нее был фонарик, двигалась она по-прежнему медленно. Кэтрин успела пройти не больше 15 футов, когда в ушах у нее снова зазвучал голос Гэри. «Не останавливайся, ты на правильном пути», — шептал он. «Ты уже почти пришла, еще немного, и ты на месте». Голосов своих спутниц Кэтрин уже не слышала. Да она не особенно и прислушивалась. Лихорадочное желание во что бы то ни стало исполнить задуманное толкало ее вперед, и только услышав голос Гэри, обещавший скорое исполнение ее заветных желаний, Кэтрин задумалась, сумеет ли она найти обратную дорогу. В мгновение ока перед ее мысленным взором развернулась дорожка ярких образов, знакомых ей по фильмам и книгам, в которых рассказывалось о людях, заблудившихся в пещерах. Тому Сойеру и Бекке удалось найти выход, вспомнила Кэтрин. А как насчет нее? Или, как герой другой книги, она будет скитаться в подземелье до тех пор, пока не упадет без сил в глубокой пещере, полной скелетов тех, кто так и не сумел отыскать путь на поверхность? Ах, напрасно она не делала на стенах никаких пометок. Сколько раз она уже сворачивала? Дважды или трижды? И куда, налево или направо? «Не волнуйся, я выведу тебя отсюда», — совсем рядом прозвучал горячий шепот Гэри. На секунду Кэтрин отвлеклась, и в ту же секунду пол ушел у нее из-под ног. Нелепо взмахнув руками, она выронила фонарик и полетела куда-то вниз, сильно ударившись о камни коленом и локтем. «Черт!» — выругалась Кэтрин. Фонарик от удара погас, и она некоторое время шарила в темноте, пока не наткнулась на ребристый корпус. К счастью, фонарь не разбился. Стоило ей щелкнуть кнопкой, и лампочка снова вспыхнула. Направив луч света на себя, Кэтрин осмотрела повреждения. Джинсы на колене были порваны, из расцарапанной кожи сочилась кровь, но рана не выглядела серьезной. Перетянув колено носовым платком, она огляделась по сторонам, пытаясь понять, куда попала. Судя по тому, что Кэтрин увидела в свете фонаря, она находилась в небольшой пещерке. В центре находился сложенный из камней круглый очаг, полный золы, из которой торчало несколько не до конца сгоревших деревяшек. Земляной пол был местами засыпан щебенкой, а стены покрывали примитивные рисунки, сделанные углем и какой-то красно-коричневой краской. Кэтрин от души надеялась, что это не кровь. На рисунках были изображены мертвецы, которые вставали из могил, возвращаясь в мир живых. Все пространство между изображениями было сплошь исписано многократно повторяющейся фразой «Спящий проснулся». «Вот оно», — сказала Кэтрин вслух. «Вот оно, то самое место». Кто-то, возможно, даже сам Гэри, привел ее туда, куда она так стремилась. Не тратя времени даром, она достала свечу, спички, тушку зайца и фотоаппарат. Положив зайца на подходящий плоский камень, Кэтрин ощупала его мягкую пушистую грудку и отсчитала нужное количество ребер. Немного поколебавшись, она открыла малое лезвие армейского ножа Гэри и аккуратно вскрыла грудную клетку зверька сверху донизу, мимолетно удивившись тому, как мало усилий это потребовало. Припомнив школьные и университетские занятия по биологии, Кэтрин сдвинула в сторону легкие и с осторожностью отделила крошечное сердце. Как ни странно, оно все еще было теплым. Еще неделю назад ее наверняка замутило бы, но сегодняшняя Кэтрин была совсем другим человеком. Во всяком случае, окровавленное сердце она держала в руке совершенно уверенно, словно проделывала подобные вещи каждый день. Свободной рукой Кэтрин зажгла свечу, потом липкими от крови пальцами прикоснулась к фотоаппарату. «Гэри, я призываю тебя к себе! Спящий, пробудись!» Эти слова она проговорила 7 раз, и с каждым разом ее голос звучал все настойчивее, требовательнее, громче, так что под конец Кэтрин уже почти кричала. Потом она открыла большое лезвие ножа и вонзила в землю, которая оказалась довольно рыхлой. С помощью ножа Кэтрин быстро выкопала небольшую ямку, опустив в нее сердце, она засыпала его землей и слегка утрамбовала ладонью. «Это чтобы твое сердце снова забилось», — проговорила Кэтрин уверенно и громко. Потом она стала копать другую яму побольше, чтобы поместился фотоаппарат. Разрыхлив землю клинком, она выгребала ее руками и снова принималась копать. Наконец, все было готово. «А это, чтобы тебе легче было найти дорогу домой», — проговорила Кэтрин и несколькими движениями засыпала лежащий в яме фотоаппарат, потом села на землю и стала ждать. «Поторопись», — мысленно уговаривала она мужа. «То, что зависело от меня, я сделала. Теперь твой черед». От волнения Кэтрин даже затаила дыхание, но ничего не происходило, и она стала думать о Гэри, вспоминая их первый поцелуй в пропахшей краской и скипидаром художественной мастерской колледжа. Как же ей тогда хотелось, чтобы этот поцелуй никогда не кончался, и чтобы они могли всегда оставаться молодыми, сильными и влюбленными до такой степени, что порой от этого даже становилось больно. Теперь Кэтрин понимала, что этот поцелуй стал краеугольным камнем их отношений, центром, вокруг которого вращалось все, что пришло потом, своеобразным глазом бури, где тишина и покой неизменны и вечны. Потом она попыталась представить себе, каково это будет, снова увидеть Гэри, прижать его к себе, почувствовать его запах, тепло, прикосновение его рук. А главное, у них будет шанс сказать друг другу главное, то, что они не успели или не захотели сказать друг другу раньше. 7 дней. У них будет целых 7 дней. Это настоящее сокровище, щедрый дар, которого они, конечно, не заслуживают. Но за эти 7 дней они смогут прожить целую жизнь. А если принести сюда, в пещеру, что-то из игрушек Остина, они смогут разбудить и его, и тогда у них снова будет полная счастливая семья. Смела ли она еще недавно мечтать о таком счастье? Но чем дольше Кэтрин ждала, тем сильнее становились ее сомнения. Что если заклинание не сработало? Или наоборот, оно сработало, но Гэри, который вернется к ней, будет не таким, каким она его помнила. Тут же, как по заказу, ее мозг заполнился картинками из фильмов про зомби, про бледных, гниющих на ходу живых мертвецов, которые, теряя пальцы и носы, с протяжными стонами ковыляют по притихшим от страха улицам. Это было настолько ужасно, что Кэтрин поскорее спрятала в рюкзак нож и свечу, решив убраться отсюда как можно скорее. «Ждать можно и в другом месте», — подумала она, — «там, где будет светло и безопасно». Тишина, темнота и сырость подземной пещеры, стены которой были изрисованы странными картинками, нагоняли на нее страх. «Нет, надо уходить отсюда, да побыстрее». Закинув рюкзак на плечо, Кэтрин повернулась к проходу, по которому пришла, и вдруг замерла, услышав доносящиеся из темноты неторопливые шаркающие шаги. Шаги приближались, и вскоре Кэтрин различила еще какой-то посторонний звук, словно кость скребла по камню. Не раздумывая больше, она развернулась и бросилась в другой коридор, выходивший в пещеру с противоположной стороны. Не смея зажечь фонарик, Кэтрин выставила перед собой руки, чтобы на что-нибудь не налететь. Так она бежала сквозь темноту. Бежала почти вслепую, не зная куда, а в ушах ее продолжали раздаваться мерные шаркающие шаги и скрип костей.